Идея. Теперь я знаю, что не стоит зарекаться, а тем более пытаться управлять историей, когда она набрала ход и получила инерцию. Можно было, конечно, вносить коррективы, но нельзя мне было после похода на Северный полюс в 2003 году объявить, что на дрейфующие льды я больше не пойду. Хотя в тот момент, вернувшись с обморожениями, я не кривил душой, когда говорил Людмиле и маменьке, что это первый и последний мой полюс. В феврале 2003 года мы со Славкой Быстровым стартовали с Северной Земли в сторону полюса. За 59 дней непрерывного движения в автономном режиме мы прошли по торосам дрейфующих льдов 913 километров и, не дойдя 62 километров до полюса, были сняты с трассы вертолетчиками под убедительным предлогом ухода из района всей авиации. Тогда нам не дали 2-3 дней, чтобы добить полюс. Про эту экспедицию я написал книжку «Полюс. Неутоленная жажда». Перейдя 89 градус северной широты, мы фактически вышли в полюсный район, и, как сказал знаменитый полярник, герой России Михаил Малахов, цель достигнута, и можно повесить рюкзак на гвоздь. Если бы не новая идея — идти дальше и пересечь океан, но идти на собаках. Тогда я еще сам не осознавал, что окончательно заражен просторами Северного Ледовитого океана, над которыми в неутомимых и безрезультативных поисках чего-то сокровенного продолжал метаться мой дух. Дрейфующие льды оставили в душе нечто большее, чем привычная тяга к путешествиям. Если вспомнить всю историю когда-либо предпринятых экспедиций в направлении Северного полюса на собачьих упряжках, представить одну за другой команды, отрывающиеся от земли и уходящие в серые морозные сумерки февральского дня, вскоре обнаружишь, что последний раз на собаках к Северному полюсу по-настоящему ходили Кук и Пири. С них все началось, ими же и закончилось. В 20 веке этот чистый стиль путешествий без поддержки был назван автономным. За бортом таких путешествий остались все моторизированные путешествия и путешествия с использованием авиации. Если закрыть глаза на то, что Кук скармливал собак собакам, а Пири возвращал уставших людей и собак, выполнивших свою функцию шерп, а сам налегке гнал к полюсу, пользуясь их складами, и если предположить, что полюса они все-таки достигли, то это были первые и последние случаи почти чистого достижения Северного полюса. А после них — никого. Почему же никто после них не пошел к полюсу на собаках, автономно? А вместо этого, соблазнившись возможностью, которую предоставила быстро развивающаяся авиация, и до конца не испробовав чистоты путешествия, миновали этот нетронутый мир, свернув от него по объездной дороге. Следующая после Кука с чистейшей автономией экспедиция, так и нерожденная, лежала под ногами у каждого путешественника-профессионала почти целый век. Нагнись и подбери. Ведь это так просто, хотя бы в понимании, в подходе. А там уж как повезет. Дойти до большого гвоздя на собаках без поддержки и, наконец, восполнить этот исторический пробел — это только половина дела. Действительно, дойдя до полюса автономно и получив там свой первый авиаподброс, логично было пойти дальше, озадачившись пересечением Северного Ледовитого океана. Эта идея тоже лежала на поверхности и была очищена от всяких неясностей. Да и сам океан, по большому счету, существовал в первую очередь для того, чтобы его пересечь, а уж во вторую — для рыбы, морской капусты и вообще для всего того, чем можно набить желудок. Не успела сойти с моих щек шелуха обморожений, полученных в марте на трассе «Северная Земля-Полюс», как я принялся подсчитывать вес собачьего корма и экспедиционного снаряжения будущей экспедиции. Северный Ледовитый океан нужно пересечь от края до края, через Северный полюс. В тишине, последовавшей за фразой, я ощутил спокойное, несокрушимое в своей готовности состояние души. Как будто всю свою жизнь только и собирался сделать это. Само же пересечение океана по дрейфующим льдам рисовалось для меня более реальным и продуктивным занятием, чем почти безнадежные усилия по поиску денег для заброски на Северную Землю, выхода с канадского побережья и возвращения в Россию. Суть новой экспедиции сводилась к следующему. Два человека и одна упряжка из 12 ездовых лаек стартуют с архипелага Северная Земля, идут по дрейфующим льдам до Северного полюса 975 километров. На полюсе получают авиаподброс, состоящий в основном из собачьего корма, и дальше следует 750 километров до острова World Hunt у побережья Канады. Выйти на собачий след, ноздрями ловя запах никем не пройденного пути, было несложно для того, кто только этим и живет, устремляя свой взор на просторы невидимого пока океана. «Собаки! Собаки! Как это здорово!» — думал я и был окрылен, предвкушая будущее. И началось золотое время, предощущение большого путешествия. Именно с этого момента ты начинаешь чувствовать особую связь с Арктикой, которая всегда любила тебя и легко стелила свои пространства под твои лыжи. И твоя душа с ликованием и страхом накрывала собою ее морозную плоть. Специфика рождающейся экспедиции состояла в том, что мы в силу своих представлений не могли убивать собак. Этот факт резко снижал шансы на наш успех при длительном путешествии на дрейфующих льдах. И хотя мир не сделался гуманнее со времен первых путешествий к Северному полюсу, безвозвратно прошли те времена, когда жизнь собаки вообще ничего не стоила, когда пусть даже высокие цели могли оправдать ее насильственную смерть. Идти чисто, без авиаподбросов, и не рассматривать живых собак как потенциальный корм было не только необходимостью, но и желанным, единственно приемлемым для нас вариантом. Читаю Кука, Пири, Херберта и Уэмуру и азартно планирую Трансарктику. Так, как готовил все свои прошлые путешествия, с той только разницей, что сейчас я мысленно вижу эту трассу до полюса, вижу пронзительно ясно, потому что вернулся оттуда 2 месяца назад. А это уже совсем другое дело. Я уверен и опытен. Я знаю, что возьму этот вес, если мне удастся попасть на старт, мыс Арктический. Но попасть на мыс можно только достав деньги. Достать деньги – самое сложное в этом предприятии. Сложнее, чем пересечь океан. Итак, 2 человека и 12 собак. Эти 2 параметра – родились интуитивно, в противовес мнениям Уэмура, Нансена и даже Лёши Седых, которые были солидарны в одном. Даже 18 собак для подобного путешествия – это мало. С количеством участников спорила советская система туризма, наша «Альма-Матер», которая родила всех нас, вступивших когда-либо на дрейфующие льды. Вообще запрещающая ходить в походы высшей категории сложности группой меньше 6 человек. Представляя трассу, которую нам предстояло пройти, я видел на ней только 2, коллектив, имеющий минимально вредный экспедиционному делу человеческий фактор. Увеличение числа собак вызвало бы увеличение веса нарт, который придется протаскивать людям в тех местах, где собаки не смогут работать. С другой стороны, 12 собак в условиях дрейфующих льдов способный продвигать нарты с грузом всей экспедиции, а два человека еще способны самостоятельно, когда появляется такая необходимость, продвигать груз, продиктованный количеством собак. Два человека и 12 собак – это золотое сечение для дрейфующих льдов. Найти удачную пропорцию – не столько удел математики, сколько область интуитивного чувствования. Мне казалось, что изменение этого соотношения в любую сторону остановит наше продвижение или сделает его менее эффективным. Кто второй? Слава Быстров, с которым мы жили душа в душу 2 месяца, пока шли к полюсу, с которым проперли эту трассу сходу, с хорошим запасом жизненных сил, был надежен, опытен и фанатично предан полюсной идее. Но сейчас он, озадаченный собственным выживанием, уже не подавал голоса из Питера. Основной проблемой будущей экспедиции был ее бюджет. От того, найдем ли мы деньги для нашей заброски на старт, для заброски 400 килограммов собачьего корма на полюс и для вывоза всех нас спецрейсом с канадского побережья, только от этого зависела судьба будущей экспедиции. Других проблем, кроме финансовой, у нас не было. Я перебирал варианты в поисках напарника. Но приемлемых кандидатур почти не было. Почему-то знакомый мне туристический народ как-то резко переориентировался в своей жизни. Романтические мечтания о дальних странствиях стали явно нереальными, и если и жили, то только на словах. Музыка путешествий начинала звучать только после рюмки, а молодежь увлекалась карманным экстримом, как правило, в окрестностях своего дома. Артур Чубаркин, работая в 3 местах, тем не менее был свободен. Он был наделен качествами, которые пригодились бы в деле нахождения спонсоров и раскрутки экспедиции. При этом он обладал некой тягой в ту запредельную область, в которую не ступала нога нормального человека. Именно эта тяга в свое время привела его на Уранию-2. В 1999 году яхта Урания-2 стала 3-м российским парусником после судов Беллинсгаузена и Лазарева, достигшим ледового континента. Артур присоединился к нам в Рио, куда мы зашли по пути в Антарктиду. Эту экспедицию отличало от подобных мероприятий полное отсутствие средств на ее проведение. Тем не менее, мы смогли не только дотянуть до Антарктиды, но и в условиях глубокой осени пройти вдоль ее берегов по южному полярному кругу моря Беллинсгаузена и Амундсена, пока окончательно не вышла из строя наша доблестная матчасть. Тогда психотерапевт из Тольятти Артур Чубаркин ловко вынул меня из уныния, в котором я находился от того, что из меридиональной кругосветной экспедиции нам удалось осуществить только половину, после чего пришлось повернуть назад. После серии спасительных для меня постулатов, которыми сыпал Чубаркин, я понял, что жизнь все-таки прекрасна и по-прежнему впереди. Весь лыжный опыт Артура сводился к нескольким походам по лесам Северного Урала с печкой в палатке. Да и к жестким путешествиям он никогда не стремился. И это было странно, потому что, как мне казалось, он был открыт большим путешествиям. Противовесом этому было его спокойное восприятие экстремальных моментов, какое-то застывшее состояние всеобъемлющей надежности. Именно такой образ Артура сформировался в моем сознании после Антарктиды. Наверное, это и стало основой моего выбора. И еще я был уверен, что у нас с ним не может возникнуть каких-либо проблем психологической несовместимости, взаимных претензий, отторжения, что имеет место почти во всех группах, осуществляющих тяжелые и длительные путешествия. В этих своих ощущениях, а скорее мечтаниях о динамичном движении по льдам через Северный Ледовитый океан рассеялись последние сомнения. Я позвонил Артуру в Тольятти, будучи уверенным, что он согласится. Как и всегда, а в последнее время тем более, нужно было решить вопрос с родными. Получить их благословение казалось мне невозможным, но надо было постараться хотя бы уйти с миром. Экспедиция неминуемо приближалась, я был нацелен на нее и рвался в бой. Но страшное понимание того, что я все-таки ухожу, должно было рано или поздно обрушиться на головы мамы, Люды и моих детей. Это был основной среди проблемных вопросов, и он пока не был решен. Но неожиданно мама сама сказала, чтобы я готовился к экспедиции, только потихоньку, как будто это могло спасти всех нас. Сказала, вопреки своему материнскому желанию, и стала молиться за то, чтобы у нас все получилось. Люда была непреклонна, но она видела, что происходит со мной, она хорошо меня изучила за 30 лет. И она смирилась, тайно надеясь, что мы не найдем спонсоров.